«Поздравляю», — мрачно сказала Лёля на другой день Наташа. «Ты, оказывается, мужчин боишься вдобавок». Подруга мыла посуду. Тарелки, пронзительно взвизгивая, брякались в сушилку на грани быть разбитыми вдребезги. «Взяла бы, Лёлька, и легла, а что? Вова, к твоему сведению, не из самых неприятных членов горкома». Лёля брезгливо содрогнулась. Влажные Вовины руки, хватательные движения пальцев в пустоте, когда она с молчаливым остервенением выдралась из них. Наташе легко было говорить. Девическую помеху она устранила еще в 8 классе с помощью молодого темпераментного физрука. Он сам от себя такого не ожидал, испугался и уволился. А Наташа, не особо скорбя, влилась в тусовку будущего комсомольского вожака Вовы. Красивой Наташиной маме, перманентно озабоченной устройством собственной жизни, не хватало сил на воспитание дочери. Только удачно выйдя замуж в 5-комнатные апартаменты директора рынка, мама обрела, наконец, покой и время задуматься о дочкиной судьбе. Не оперившаяся эта судьба, подпорченная преждевременной тягой к взрослым развлечениям, тревожила маму звонками классной руководительницы. Наташе был обещан малогабаритный кооператив, если она образумится. Получив аттестат зрелости, Наташа стала сразу обладательницей квартиры и солисткой театра танца. Режиссер посчитал ее перспективной. Слухи насчет любовной с ним связи были безосновательны. Во-первых, режиссера в интимном плане интересовали не женщины, а во-вторых, Наташа оказалась действительно талантливой. Да и класс Карелии Альбертовны не нуждался в рекомендациях. Лёля в поте лица грызла граниты наук в другом городе, а Наташа танцевала и в редкие свободные часы встречалась на своей территории с 2 поклонниками. По отдельности, конечно, и по системе. Один был для тела, второй из материальных соображений. Наташу не угнетал моральный аспект. Больше беспокоило, как бы посещения нечаянно не совпали. Но однажды от приятеля, систематизированного для тела, возникла совсем другая проблема. Наташа, что называется, залетела. Хорошо поразмыслив, она решила рожать и дала виновнику отбой. Оставила второго. Этот немолодой, приятный человек был щедр, имел руководящий пост и демократическое имя Слава. То, что быт его обременяли жена и сын, Наташу устраивало, замуж она не торопилась. Избранник, понятно, не обрадовался известию об отцовстве, но скоро привязался к ребенку и удвоил содержание левой семьи. Таким было положение дел подруги, когда она поздравила Лёлю с андрофобией. Вымыв посуду, Наташа прислушалась к сопению Танечки, спящей в коляске на балконе, и вздохнула. «Ты молодец! Не легла под козла и правильно. А я? Ну ладно, меня от одного его имени колбасит». Она, конечно, полагала, что вопреки склонности к перверсиям, Лёля не имеет ни грамма сексуального опыта. Наташа заблуждалась. Проба в данной области у Лёли была. Не вся же подноготная выкладывается подругам. После ужасной конференции Наташа не могла выудить затворницу даже в кино. Мама безуспешно уговаривала дочь шить ей в ателье платье для выпускного бала. Лёля слышать не хотела ни о каком бале. Тогда хитроумная мама подбросила ночью к изголовью ее кровати шелковое полотно цвета чайной розы, беж с персиковым отливом. Утром Лёля смущенно похмыкала и не устояла, завернулась в ткань перед зеркалом. Показалось, что любимый актер Сергей Юрский в роли Бендера загадочно улыбнулся ей журнальной картинке, всунутой в паз зеркала. Прохладный шелк льнул к телу и, мягко струясь, менял оттенки в изгибах. Туфли мама с Лёлей нашли на барахолке вообще сказочные, перламутровые, на элегантном каблучке. «Смотри, не потеряй в полночь», — пошутил папа. Девчонки умирали от зависти, подправляя прически у трюмо в раздевалке. Увидев Лёлю на лестнице, фаворит старшеклассниц, историк Сан Саныч, изумленно присвистнул. Она бесспорно затмила школьную мисс Грушевскую, затянутую в платье с кринолином. Прочувствованная речь завуча вызвала потоки слез и благодарственных слов. Учителя оптом простили выпускникам все их двойки, лень, разбитые окна, бабахнула пробка советского шампанского, дружно съеден был великанский торт с корабликом из сладкой мастики. Начались танцы. Настороженная Лёля услышала бы любую ехидную реплику, но все словно напрочь забыли о некомсомольских ее экзерсисах. В самый разгар веселья родители и учителя деликатно исчезли. «К 11 по домам, школу закроют», заговорщицки предупредила Тамара Геннадьевна и затворила за собой дверь актового зала. Мальчишки вытащили припрятанный под лестницей ящик с красным вином и бутербродами. «Здравствуй, взрослая жизнь!» «Поехали!» — скомандовал Юрьев, уже бывший Лёлин сосед по парте. Так, с бумажными стаканчиками в руках, и запечатлелись на фотографии. Юрьев на первом плане, в скошенных на Лёлю глазах, безрассудство и печаль. На Юрьева стающей надеждой смотрит влюбленная Грушевская, а Лёля отвернулась к окну. Следующий исторический кадр был пропущен. Юрьев пролил вино на ее чайно-розовое платье. Она страшно разозлилась, передразнила. «Поехали!» — размахался Гагарин. Сконфуженный космонавт принес из туалета воды. От воды на подоле расползлось уродливое малиновое пятно. Опасаясь неприятностей, сторож поднялся в верхний коридор. К означенному времени компания замела следы нелегального пиршества и любезно попрощалась со сторожем. Лёля ахнуть не успела, как чья-то рука в доли секунды выдернула ее из гурьбы девчонок и помчала вперед. Каблучки туфель отбили по лестнице бешеную дробь. «Валерка!» Лёля упала в объятия к подхватившему ее Юрьеву. Он и тут не дал опомниться, повлек по вестибюлю к спортзалу. Стоя в тени угловой колонны, она растерянно наблюдала за Наташей Игрушевской, плавающей в кринолине по фойе, как раненая лебедь в пруду. Наташа пожала плечами, и девчонки заторопились на улицу. Левая рука похитителя стиснула Лёлину ладонь, правая возилась с замком. «Пусти, меня дома ждут», — шепотом взбунтовалась Лёля. Юрьев не ответил. Дверь отомкнулась, когда сторож задвинул внутреннюю щеколду парадного входа. По спортзалу раскинулась крупноячеистая лунная сеть. Окна были забраны решеткой. Тишина была такой плотной и непривычной, что подмывало крикнуть «Ау!». «Я давно хотел», — голос Юрьева разбудил дремлющее эхо. «Хотел, тел, тел», — насмешливым баском раскатилось в бархатистом сумраке. Юрьев сконфузился. «Чего ты хотел?» «Сказать, что решил поступить в медицинский». «Ты затащил меня сюда, чтобы в этом признаться?» — тихо засмеялась Лёля. «Твой медицинский ни для кого не тайна». «Да, но я...» Его нерешительность раздражала. Натертые новыми туфлями волдыри жгли пятки. Хотелось снять туфли, очутиться дома на диване, выпить чашку горячего чая, поцеловаться, много чего хотелось одновременно. Лёля еще ни с кем не целовалась. Глупо было не воспользоваться случаем, а Юрьев все тянул. В свете луны он был очень даже ничего, не Бендер, но вполне. Глаза черные, карие. Надо же, за 10 лет не рассмотрела. Впрочем, к чему ей помнить цвет его глаз? Пройдет 10-15 минут, и бывшие соседи по парте расстанутся навсегда. Лёля отвела взгляд от по-детски пухлых губ Юрьева и невольно застонала, волдыри взгорелись огнем. «Туфли жмут», — посочувствовал Юрьев. Она кивнула и усмехнулась. Неромантичный вариант сказки. Юрьев предложил посидеть на матах, чтобы ноги отдохнули. Кипа сложенных матов чернела в углу, как рыба-кит. Лёля сняла туфли, пробежалась по залу на цыпочках. Русалочья тень затанцевала в лунном неводе, путая ячеи. Иногда так мало надо, чтобы почувствовать себя счастливой. Большие ладони Юрьева обхватили Лёлю за пояс, и вспорхнувший подол опустился на китовую спину. Прохладные пальцы ощупали одну горящую пятку, вторую. «У тебя водяные мозоли». Руки с докторской бесцеремонностью продвинулись к икрам. «Замерзла?» «М-м-м», — зевнула Лёля с дрожью. Запрыгнув наверх, Юрьев откинулся к стене. «Иди сюда!» Спустя вечность, где-то далеко, как в насмешку, пробили часы. «Вот тебе, Золушка и Юрьев, ночь!» Лёля засмеялась, чтобы не заплакать. «Золушки теряют не туфельки. То, что теряется ими раз в жизни, не находится больше никогда и нигде». За дверью она запоздало охнула. «Так ты украл ключ?» Глаза у Юрьева были не черные и не карие, а серо-зеленые, эпикурейские, как в «Золотом теленке» у Юрского, почти однофамильца. Не украл, а на время снял с доски. Сторож ведь был наверху. Разве ты не видела, как я открывал дверь ключом? Да, видела, но как-то мимо сознания. Сторож храпел. Ключ беспрепятственно вернулся на место. К вечеру мама, встревоженная затянувшимся сном дочери, сунула ей в ухо телефонную трубку. Кто-то звонит и звонит каждые полчаса. И сколько же можно спать, Лёля? Трубка взволнованно дышала. «Чего тебе, Юрьев?» «Соседка, я привык сидеть с тобой за одной партой. Мне будет не доставать тебя. Давай поженимся». «Не звони мне», — сказала Лёля. «Меня нет. Меня нет для тебя, не было и не будет». Пакет со сказочным платьем и туфлями отправился в мусор. Последняя школьная фотография, принесенная Наташей, убралась с глаз долой в самую толстую энциклопедию. Картинка с загадочной улыбкой сына турецко-подданного провалилась в паз зеркала. Юрьев, по слухам, поступил в медицинский. Новое качество жизни разочаровало Лёлю раз и... Насчет навсегда она, разумеется, заблуждалась. Окурок выпал из пальцев. Елена и не заметила, что курила. Стряхнула пепел с колен, переносясь со спины рыбы-кита в чужой двор и свой нынешний возраст. Как из пункта А в пункт Б. Да какое там Б? Давно уже Е, К, Л, М, Н... Пенсия маячит на горизонте. Было сыро, тени стали резче. Прикурив новую сигарету, Елена усмехнулась. Говорят, убивает не алкоголь и табак, а люди, по которым пьют и курят. Она курила сегодня по воспоминаниям. Боже, что за инъекцию впрыснула ей эта летающая девушка, Антонина. Под иронией вы скрыли правду, стараетесь втиснуться в рамки, окрашиваете себя в цвета окружения, мимикрируете. Но вы не исполнитель по содержанию, по духу, поэтому мечетесь, хотите ускользнуть, улететь. Ускользнуть. Улететь как можно дальше. Лёле хотелось после института, но заболела мама, и пришлось вернуться домой. В первую же неделю новоиспечённой журналистке кто-то позвонил. «Тебя», — позвал к телефону папа. Прикрыв трубку ладонью, шепнул. «Мужской голос, официальный. Наверное, редактор наших известий». Владимир Ильич Козлов, начальник управления по делам молодежи. В полном объеме представился тот, кто представился, и без околичностей пригласил к себе в кабинет. «Зачем?» Начальник помедлил. Дыхание сперло или еще не придумал повод для вызова. Пригласил он, например, в ресторан. Лёля сразу бы отказалась, но управление влияло на большинство структур, почти так же, как раньше горком комсомола. Запросто останешься без работы. Владимир Ильич пояснил, что его актив запланировал выпуск молодежной газеты, и надо побеседовать. «Вас предложили в качестве редактора органа. Кто предложил?» «Есть положительные рекомендации», — молвил он, не допускающим возражений тоном. «Но я не комсомолка», — пробормотала Лёля. «Ленин, партия, комсомол», — засмеялся начальник. «Заговаривайтесь, Елена Даниловна. Комсомол остался в прошлом, теперь у нас другие приоритеты. Нам известно, что вы специалист с успешным дипломом. Человек инициативный, творческий, и вы нам нужны. Дал понять, что знает о Лёле все, включая отчество. Она попробовала возразить. К осени меня обещали взять в отдел газеты, где я проходила практику. Вовин голос снова перешел из смягченного регистра в категорический. Жду вас в четверг в 16:00. До встречи, Елена Даниловна. Вождь молодежи не принимал несогласия, а может, не понимал. Он сам привык к непререкаемым приказам. «Кто это?» — поинтересовалась мама из другой комнаты. Лёля уклонилась. «Так, знакомый». Пошла помыть руки, казалось, повеяло удушливым потом, словно телефонная трубка принесла с голосом Вовы и запах. Если Наташу колбасило от его имени, то Лёлю тошнило. Было просто необходимо поговорить с подругой о неоднозначном приглашении. «Прости, это я тебя сдала», — созналась Наташа. «Вова Жеребей не отстал бы». Ничего путного она не присоветовала, сама маялась с личным трудноразрешимым вопросом. В далекой деревне умерла старая тетка, бабушкина сестра. Вечером Наташа с матерью собрались ехать. Мать настаивала, на 9 днях следовало соблюсти приличие и разобраться с наследством. «Не думает, с кем я Танечку оставлю», — возмущалась Наташа. «Возьми, — говорит, — с собой. Как я возьму? Ребенку 4 года, а там похороны, поминки». Лёля знала, что прерывистое Наташино сожительство с воскресным папой девочки давно превратилось в платоническую дружбу ради ее счастливого детства, и осторожно спросила: «Слава помочь не может?» «В командировке, как нарочно». Но Наташа не была бы Наташей, если бы не выкрутилась из сложных обстоятельств. «Давай-ка сделаем так. Пока я в деревне, ты поживешь у меня. Вова ко мне не ногой, был уговор. Позвони ему, объясни, что сидишь с Танечкой. Ни на минуту, скажи, нельзя отлучиться, а сад на ремонте. Сад вообще-то правда на ремонте. Поглаженные платьишки в шкафу, белье в комоде, мультиков в кассетнике куча. Деньги вот на полке, цитрусовые не покупай, аллергия. Отмажешься от Вовы на 9 дней, потом еще что-нибудь придумаем». Лёля опасалась, как бы родители не обиделись, ведь только что приехала. Они, честно говоря, недолюбливали Наташу, почему-то подозревая ее дурное влияние в Лёлином горкомовском преступлении. Но раз такое скорбное дело, разрешили. Папа был в отпуске, мама шла на поправку. Слышав телефонной трубке, кроме голоса Лёли, Танечкин лепет, молодежный начальник принял причину неявки стойко и отсрочил встречу. Затеплилась надежда, что Вова отвлечется, отвяжется, забудет. Увы, Вова с Наташей оказались схожи в умении извлекать пользу из ситуаций. Он нашел способ приятно провести ожидание, принялся названивать каждый день после 10 вечера, зная, что Танечка спит. Речи, конечно, велись не о будущем издании. Владимир Ильич задумчиво и самоуглубленно рассказывал о собственных переживаниях, будто тайный дневник вслух читал. Это был не секс по телефону, но вполне себе эротика. Томный, без начальственных ноток голос нес сущий бред. Бред сивого ме, вернее, козла, приводил Лёлю в паническое изумление и завораживал, как шипение адского змея. «Ты оскандалила форум, а мы умирали совсем не от этого. Перед нами почти в наших руках распускался прелестный бутон, набросок женщины, бальзам на душу и нож в сердце». Лёля не смела положить трубку. «Что делать, когда вернется Наташа? Куда рвануть? Нам хотелось подхватить тебя, унести, спрятать от всех. Мы бы ничего не просили, мы сами были готовы отдать себя и отдали бы, но ты исчезла». «Кто это мы?» Вова отвлекся от своей песни песней. «Ой-ой, извини, привык, мне же часто выступать приходится». Она поняла. «Мы местоимение трибуны. Мы обещаем, мы выполним, мы не бросаем обязательств на ветер». «Больше не буду». Вова смущался, как провинившийся мальчик. «Ты не сердишься? В четверг у меня неприемный день, и он твой. В четверг после обеда я уединяюсь в кабинете и прошу секретаршу никого ко мне не пускать. В нижнем ящике стола я храню две драгоценные вещи. Я вынимаю их, и наступает блаженство. Моя нежная бестия. Я не растерялся, любуясь твоим демаршем. Я затолкал ногой под трибуну атласную штучку номер 1 серии «Ширпотреб». В подмышках изделия остался твой запах. Вовина пошлятина напоминала задушевное откровение серийного убийцы из какого-то триллера. Лёля в ужасе думала, что ее безумный танец притянул к ней маньяка. «Мой второй трофей льется из руки в руку, как струйка Кагора. Шелковый, красный. На знамя повесь не заметят. Неизвестный парфюм, жасмин, жимолость, протертая с медом и перчиком. Что за духи?» Слушательница не ответила, и рассказчик продолжил. «Может, я и забыл бы тебя, все-таки годы прошли, но, разглядывая вещь номер 2, я вспоминал твое сопротивление. Ты разгневала меня и тронула, обидела и притянула к себе. Ты, танцующая на трибуне, ни до тебя, ни после я не знал отказа. Другие считают за честь быть со мной. Я красив, спортивен. Женщины сравнивают меня с Александром Абдуловым в варианте блонда. Женщины, их много, а ты одна, мой колючий цветок. Не хочу думать плохо о нашей с тобой приятельнице, но не она ли настраивает тебя против? Чтобы Наташка не говорила, не верь. Не верь, это зависть. Наташка любила меня. Я не любил. Она не смогла простить, хотя мы остались друзьями. Ты напрасно боишься нашей встречи, я к тебе не прикоснусь. Все будет законно, не сомневайся во мне. Во мне невозможно сомневаться, я умею быть впереди. Даже имя мое говорит за себя. Я вижу в тебе человека неискушенного, неприспособленного к этому миру, вижу хрупкую, уязвимую душу. Я несу за тебя ответственность». Владимир Ильич привычно придерживался регламента и уделял монологу со всеми его многоточиями 5 минут. Фетиши, атласный и шелковый, он собирался предъявить колючему цветку при встрече, как вещественное доказательство любви. За 2 дня до приезда Наташи Лёля попросила Вову не звонить. У ребенка температура, плохо спит. Танечка действительно приболела. Телефонный голос в регистратуре детской консультации забросал вопросами. «Нет температуры, говорите. Зачем тогда на дом вызываете? Сильно кашляет? Вызовов много, участковые не успевают. Сами не можете подойти?»